Эпилог. 2 месяца спустя. «Привет, Ника, можно?» «О, привет, вепрь, заходи, Ник еще валяется». «Может, тогда попозже, неудобно как-то». «Не беспокойся, сейчас сразу спустится, как только тебя услышат. Позавтракаешь с нами? Есть оладьи, кофе сварю». «Не откажусь, аппетит в последнее время просто зверский». Усмехнулся вепрь и погладил живот 2 руками. «Ну, как вы тут освоились?» «Дом замечательный, спасибо большое. Ник все-таки дорвался до ремонта. Работал с утра до ночи, как заведенный. Почти все доделал. Только в гостиной осталось немного. Плинтуса прибить и люстру повесить». «А уютно получилось. Светло, не сравнить с тем, что было». «Да мы просто счастливы, что наконец-то появился свой угол. Я тут, кстати, собрала коробку документов и фотографий от прошлого владельца. Заберешь? У нас же есть архив в стабе. Тут в основном Кант и Анна. Но я встретила одну любопытнейшую фотку. Там и мой крестный с сестрой в молодости. Фото датировано то ли 1985, то ли 1986 годом, я не помню». «Но ты представляешь? Горыныч раньше хиппи был. Ну, натурально. Сейчас достану, покажу. Ник увидит, просто обалдеет». Конец книги. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38. Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание!